Он упал назад на спинку стула. Пистолет грохнулся на пол. Вдруг снова стало тихо. Было слышно только, как пустая гильза катится по паркету. Я склонил голову на бок и поглядел на графа. Он в ответ уставился на меня глазами, черными от болевого шока. «Теперь ты не сможешь пройти медкомиссию в Патфайндере, граф. Сожалею. И никогда не сможешь украсть их технологии, несмотря на всю твою основательность. На самом деле твоя проклятая основательность тебя и подвела». Граф простонал что-то, еле слышно и по-голландски. «Твоя основательность привела тебя сюда, на последнее интервью. Потому что знаешь что? Ты именно тот человек, которого я искал для этой должности. Я не просто считаю. Я уверен, что ты для нее оптимален. И это значит, что должность оптимальна для вас. Уж поверьте мне, господин граф». Граф не отвечал, только смотрел вниз. От крови его свитер стал еще чернее. И я продолжил. «Теперь вы станете козлом отпущения, господин граф. Тем, кто убил Уве Чикерюда. Короче, вот этого супчика рядом со мной». Я похлопал Уве по животу. Граф застонал и поднял голову. «Что за чушь ты мелешь?» Голос его был полным отчаяния и в то же время безразличным, сонным. «Вызови неотложку, Браун. Ты ведь снова стал убийцей. Подумай сам, ведь ты же самоучка, ты не сможешь спрятаться от полиции. Звони прямо сейчас, и я тебя тоже пощажу». Я поглядел на Уве. Он лежал так мирно в своей постели. «Но ведь это не я тебя убиваю, граф. Это же Чикерюд. Ты что, не понимаешь?» «Нет, но, господи, вызови ты эту чертову неотложку. Ты что, не видишь, что я сейчас нахрен кровью истеку?» «Увы, слишком поздно». «Слишком поздно? Ты что, решил бросить меня тут умирать?» В его голос прокрал что-то новое. Неужели плач? «Ну, пожалуйста, Браун, только не здесь и не так. Я умоляю тебя, прошу тебя». И правда плач. Слезы катились по его щекам. Наверное, неудивительно, если то, что он говорил про выстрел в живот, правда. Я видел, как кровь вытекает из его штанин на сверкающие туфли от Прада. Он сам взмолился о пощаде. Не смог сохранить достоинство в смерти. Хоть и граф. Говорят, что никто этого не может на самом деле, что видимая выдержка некоторых объясняется простой апатией от болевого шока. Самым унизительным для графа было, разумеется, то, что его гибель происходила на глазах у стольких свидетелей. А сейчас их станет еще больше. Ведь спустя 15 секунд после того, как я отпер дверь дома Увы Чикерюда и вошел в комнату, не набрав Наташи на клавиатуре, автоматически включились камеры, и одновременно сработал сигнал тревоги в Триполисе. И я так и видел, как публика сгрудилась там у монитора, как недоуменно смотрит немое кино с графом в качестве главного и единственного видимого персонажа, наблюдая, как тот открывает рот, но не слыша слов. Видя, как он стреляет, как его самого находят пули, и, костеря Уве, на чем свет стоит за то, что ни одна камера у него не показывает того, кто находится на кровати. Я взглянул на часы. Прошло 4 минуты после срабатывания тревоги и, по-видимому, 3 после того, как из Триполиса позвонили в полицию. Там, в свою очередь, позвонили в группу «Дельта», как полагается в случае вооруженного нападения. «То и надо еще собраться». Потом доехать из центра до Тонсенхагена. Надо думать, первые полицейские машины появятся тут не раньше, чем через 15 минут. Из 17 патронов в магазине граф отстрелил только 2. «Я пошел, класс, с твоего позволения», — сказал я и открыл окно у изголовья кровати. «У тебя есть последний шанс. Подними пистолет. И если сможешь убить меня, то сможешь потом и скорую вызвать». Он уставился на меня пустыми глазами. Ледяной ветер ворвался в комнату. Определенно наступила зима. «Давай», — сказал я, — «что тебе вообще говоря терять?» Видимо, эта логика смогла пробиться в его оглушенный шоком мозг. И быстрым движением, гораздо быстрее, чем это представлялось возможным при его ранах, он кинулся на пол и схватил пистолет. Град пуль из пистолета-пулемета, свинец, этот мягкий, тяжелый, ядовитый металл, взметнул щепки паркета между его ног. Но прежде чем автоматная очередь ударила снова, полоснув по груди, пройдя сквозь сердце, изрешетив оба легких, он успел сделать выстрел. Одиночный выстрел. Его звук эхом отдался от стен. И снова наступила тишина. Мертвая тишина. Только негромкое гудение ветра. Немое кино завершилось немым кадром, застыв на морозе, проникшим в комнату. И кадр этот был безупречен.